Сереж засмеялся и услышал, что Лида тоже смеется сквозь слезы. Но сердце у него полегчало. Он увидел ее очень явственно, и сердце его сдавило жалость. «Как у тебя с деньгами?» — спросил он. «Что-нибудь осталось?» «Я одолжила у Любы». «Сколько?» 200. «Я достану. Я вышлю тебе телеграфом сегодня же. Дай мне, пожалуйста, мальчиков». Они, видимо, стояли рядом с матерью, потому что он сразу же услыхал Васькин голос. «Вася, ну как ты?» «Прекрасно, Вась. Мне дали театр». «Да ну, честное слово». «Значит, ты теперь худрук и главный режиссер?» «Выходит так». «Будешь ставить, что придумали?» «Да». «Поздравляю, Вася. А у мамы видишь, что вышло?» «А как это произошло?» «Ну, деньги куклу сунули. Ну, сверху деньги, а внутри бумага. Ты поможешь маме?» «Он считает, что я все могу», — подумал Писарев. «Но я ведь тоже считал папу всемогущим. Потому у отцов и рвутся сердца, что они не могут выполнить все желания детей». «Конечно, помогу, Вася. Только ты объясни маме, что это быстро не делается. Милиция должна работать постепенно, чтобы не спугнуть вора. Это вопрос месяцев, а не дней. Постарайся успокоить маму». «Хорошо, Вася. Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно». «Димка далеко не плавает?» «Ух, я не позволяю, а он рядом». Димка очень любил мать. К отцу относился особо, с каким-то недетским интересом. Ревновал ко всем актрисам. Больше всего любил животных, кормил всех собак и кошек во дворе, подбирал на улицах больных голубей, приносил их домой, лечил, потом отпускал. Ворона, у которой было перебито крыло, прилетала потом на балкон месяца два кряду. «Алло!» — услыхал Писарев писклявый Димкин голос и представил его себе толстого, конопатого, голубоглазого, маленького еще, а потому принадлежащего ему телесно. Потного пахнет детством, если прижаться лицом к его шее. Мальчик не любил этого, стыдился. Можно было целовать его только когда спал. Вася утешал отца. «Это пойдет, Вася». «Я был таким же. Правда, у него возраст такой, он только за маму боится. Ты для него мужчина, он считает, что ты сильный, поэтому он и не беспокоится о тебе». «Димуля, как ты?» «Знаешь, у Джульки, соседней собаки, щенки открыли глаза на 10-й день. Это невероятно. Я веду наблюдение, правда, не начал еще записывать в тетрадку. Дядя Коля сказал, что катранов в море больше нет, ну и курабули тоже отчего-то перевелась. А в горах уже пошли грибы. Дядя Коля обещал отвезти на мотоцикле, у него теперь яма с коляской». Он всегда выпаливал новости через запятую, словно боясь, что отец задаст вопрос, главный для него вопрос, и на него надо будет однозначно ответить. «Ходишь ты 15 лет, а уже выработал стратегию защиты от вопроса про развод, которого не по-детски страшился, не хотел про это слышать, заранее отталкивал от себя придуманной самообороной». Потом снова трубку взяла Лида. Попросила прислать не 200, а 300 рублей. И это, как ни странно, успокоило Писарева. Все вернулось на круги своя. Конечно, пришлет. Как не прислать? Да, конечно, попросит Митьку поторопить. Да, убежден, что найдут. Главное, чтобы все было хорошо у мальчишек. Да-да, перезвонит. Писарев вздохнул, поднялся с дивана, пошел в ванную, долго чистил зубы, потом надел тренировочный костюм, который устроил ему Володя из спортмагазина. Прекрасно гонит пот, очень теплый, до ноября можно бегать.